Есей, Царь славы. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемый Николай Николаевич, губернатор Калининградской области, высокие представители Балтийского флота, дорогие отцы, братья и сестры. Я испытываю сегодня особое состояние духа и вспоминаю, как очень давно, может быть, это было где-то 15 лет тому назад, я поднялся на этот холм для того, чтобы сказать, что именно на этом месте должен быть построен храм Александра Невского, кафедральный собор Балтийска. Затем трудные экономические обстоятельства в жизни страны нашей помешали воплотить в жизнь этот замысел. И можете себе представить, с каким чувством подъехал я сегодня к этому собору, увидел величие этого дивного храма, в строительстве которого воплощена сильная вера наших людей, тех, которые молитвами своими поддерживали строительство, собиранием общины приходской здесь. И, наконец, тем людям, которые не живут в городе Балтийске, а живут за тысячи километров отсюда, но которые поняли важность строительства храма Александра Невского на западном порубежье России и внесли свои средства материальные, чтобы построить этот храм. Я благодарю также за жертвы всех жителей Калининграда и Калининградской области. Ибо это наше строительство стало не просто созиданием материальной ценности художественной и культурной доминанты Балтийска. Это наше общее деяние стало созиданием духовной крепости, в которой так нуждается наше Отечество. И не случайно сегодня созидаются храмы святаго Александра Невского на севере, на юге, на востоке и на западе нашей страны, потому что народ верит, что он великий и благоверный князь, жизнь свою отдавший за родину свою, в 20 лет сумевший разгромить во много превосходящего противника шведов на реке Неве, а вскоре и грозный Тевтонский орден на льду Чудского озера, что он блестящий полководец, мудрый дипломат, самоотверженный человек, прекрасный и внешностью, и духом своим, являя пример правителям нашим нынешним, являя пример всему народу, незримо присутствует среди нас. Здесь, в Балтийске, в западном порубежье страны нашей, главной базе военно-морского Балтийского флота, очень важно, чтобы был храм, посвященный этому великому святому и герою земли русской. Верю, что здесь будут молиться балтийцы, военные моряки, молиться по примеру своих благочестивых предков, будут впитывать в сознание свое, в сердце свое величайший пример Александра Невского, любви к Отечеству, беззаветному служению, жертвенности, мудрости и силы его. Но Александр Невский также является примером для любого человека, не только во власти пребывающим, и не только Родину защищающим. Ведь его молитвами сохраняется земля русская. Потому и мы называем его благоверным князем. Потому что его благие дела привели к тому, что он ныне предстоит лицу Божьему и молится за всех нас. Обращаясь сегодня к Александру Невскому, благоверному и великому князю, мы просили его, чтобы он защитил землю русскую от нашествия иноплеменных, от междоусобной брани, от внутренних конфликтов и разделений, преодолению которых он отдавал всю свою жизнь, понимая, что только в единстве сила страны, сила народа, сила государства. Пусть святой благоверный князь Александр Невский преклонит и к нашей калининградской земле свою милость, поможет людям преодолеть взаимное отчуждение, конфронтацию, объединиться, стать сильными, потому что не может быть слабым народ наш, живущий на этом порубежье. И верю, что его молитвами после освящения сего святого храма мало-помалу будет изменяться и жизнь Балтийска, который достоин лучшей участи. И не только потому, что это центр и база военно-морского флота, не потому, что это самая западная точка на нашей карте, где расположены значительные социальные объекты и промышленные, но в первую очередь потому, что не может быть слабым и неразвитым то место, которое является лицом Отечества нашего. А потому я призываю всех вас, дорогие балтийцы, в том числе жители города, трудиться, созидать свой город, чтобы своей красотой, с развитой промышленностью, инфраструктурой, комфортными условиями жизни он являл пример благополучия нашего народа. Сегодня в день покрова Пресвятой Богородицы в этом новом величественном кафедральном соборе мы впервые за всю историю совершили рукоположение нового епископа, владыки Вениамина, который поедет в Мордовию и там будет править паству свою по закону Христову. И вот то, что происходит, сегодня произошло. И двумя днями раньше в Балтийске, где мы рукоположили владыку, везде присутствующего Иоанна, для кормления далекой магаданской паствы, является ярким свидетельством того, что для церкви нету пространства. Потому что церковь там, где народ Божий собирается вместе со своим епископом и совершает таинство Евхаристии. У церкви надмирная, надвременная миссия. И потому так часто люди, погруженные в суету каждодневной жизни, не могут понять смысла церковной проповеди. Одним этот смысл кажется устаревшим, другим непонятным. Потому что церковь обращается не к суете земного мира, а приглашает всех прикоснуться миру небесному. Но ведь это прикосновение имеет отношение не только к загробной жизни, не только к приуготовлению себя к Царствию Небесному. Это прикосновение имеет отношение и к нашей земной жизни. Потому что когда мы чувствуем присутствие Божие в сердце своем, тогда у нас появляется точка отсчета. Система координат. Мы точно знаем, что можно и нужно делать, а чего ни при каких обстоятельствах делать не нужно. И сам Господь говорит о том, что иго его благо и бремя его легко есть. Если мы в церкви через прикосновение к Божьей благодати воспринимаем это благое и совершенное иго Божье, то легкой и благодатной становится и наша человеческая жизнь. И даже в этой круговерти каждодневных обязанностей, в этой суете мы вдруг начинаем осознавать присутствие вечного и неизменного в нашей жизни. И как бы крылья вырастают у человека, он обретает особое зрение. Он видит не на день, не на два, он видит далеко вперед. Он обретает силу и способность сопротивляться злу не только в своей личной жизни, но и в жизни общественной и в государственной. Вот почему церковь, община спасаемых, является залогом спасения всего рода человеческого. И праздник Покрова Пресвятой Богородицы дает нам некое понимание того, как сила благодати Божией, в том числе являемая и через Пресвятую Богородицу, постоянно защищает нас от зла. Ведь что такое покров? Что такое тот самый амофор в руках Девы Марии? Это есть ничто иное, как символ защиты. Она нас защищает. Она наша крепость. Она наша воительница. Она вождь наш. Ибо особая миссия у Пресвятой Богородицы. И потому молитва наша к ней в первую очередь должна обращаться именно тогда, когда мы нуждаемся в защите, когда мы чувствуем, что нас окружают силы злые, несправедливые, когда они несут в себе опасность для нашей жизни или для жизни нашей христианской. Я с радостью сегодня совершил божественную литургию в этом святом храме, с которым связаны многие годы моей жизни. Я радуюсь тому, что вижу. Я радуюсь видеть наше духовенство, молодое, образованное, энергичное, которое достойно совершает свое служение. И обращаясь к вам, хотел бы сказать, мои дорогие братья, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Идите вперед. Ставьте перед собой новые задачи. Потому что задач этих так много, что даже на одну человеческую жизнь слишком много. И тем не менее старайтесь шаг за шагом, продвигаясь вперед, решать стоящие перед вами задачи, приглашая людей к тому, чтобы они умом и сердцем почувствовали силу Божию в их жизни. Храни вас Господь!